Кристина заглянула в дверь у нас за спиной. «Кофе не хотите?» «Я с удовольствием», — сказал я. Мы перешли в кухню и сели за круглый стол. Из окна открывался вид на дорогу, безлюдную и освещенную фонарями. Я спросил Кристину, что она рисовала, когда мы пришли. Оказалось, модели для маленькой обувной фабрички на севере страны. Я внезапно почувствовал весь абсурд ситуации. Зачем я сижу с двумя незнакомыми людьми на кухне посреди стокгольмского пригорода? Почему? Во что я ввязался? Кристина начала готовить ужин, мы с Гейром сидели в гостиной, и я рассказывал о Тонье, как мы с ней жили, что случилось, как вообще была устроена моя жизнь в Бергене. Он тоже вкратце рассказал, как провел 13 лет после отъезда из Бергена. Меня зацепила история, как он ввязался в публичные дебаты в газете «Svenska Dagbladet» с одним шведским профессором. Тот довел его до такого бешенства, что Гейр нацарапал последние и позорящие честь оппонента аргументы на дверях замка в Упсале, что твой Лютер. Он хотел еще нассать на дверь, но Кристина его оттащила. Мы ели рубленые бараньи котлеты с жареной картошкой и греческим салатом. Я был голодный, как волк. Еда исчезла в мгновение ока. И у Кристины сделалось виноватое выражение лица. Я парировал ее извинения своими. Она, судя по всему, была моего покроя. Мы выпили немного вина, болтая о разнице между Швецией и Норвегией. Я кивал и поддакивал, думая про себя: «Да нет, Швеция не такая, и Норвегия тоже не такая». К 11 я уже не мог разлепить глаз. Гейр принес постельное белье. Спать меня определили на диван в гостиной, и пока мы натягивали простыню, лицо его внезапно изменилось. У него стало другое лицо. Потом оно вернулось в прежний вид, но я постарался удержать в памяти тот образ, истинное его лицо. Лицо снова поменялось. Я заправил последний край простыни под матрац и сел на него. У меня дрожали руки. Что происходит? Гейр повернулся ко мне. Выражение лица у него снова было такое же, как днем в зале центрального вокзала. «Я еще ничего не сказал о твоем романе», — заговорил он, садясь за стол напротив меня. «Но он произвел на меня сильнейшее впечатление. Он меня потряс». «Чем?» — спросил я. «Тем, что ты зашел так далеко». «Невероятно далеко. И я так радовался этому. Читал и улыбался от того, что тебе это удалось. Когда мы с тобой познакомились, ты мечтал стать писателем. Ни у кого больше такой идеи не было, у тебя одного, и ты своего добился. Но потрясло меня другое, что ты на самом деле зашел очень далеко». «Так вот, как далеко приходится заходить», — думал я и пугался. «Я так далеко зайти не могу». «Что ты имеешь в виду? Где я далеко зашел? Это же обычный роман». «Неслыханно, чтобы человек рассказывал о себе такое, как ты рассказываешь. Одна история о тринадцатилетке чего стоит. Никак не думал, что у тебя хватит пороху». Как будто порыв холодного ветра просквозил через меня. «Я перестал тебя понимать. Ту историю я сочинил. Уверяю тебя, это не так трудно, как тебе показалось». Он улыбнулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты рассказывал мне об этой связи еще тогда в Бергене. Ты вернулся с севера предыдущим летом, но случившееся там все еще переполняло тебя. Ты только о том и говорил, о своем отце, о романе в 16 лет. Ты еще сравнивал себя с лейтенантом Гланом. и о связи с девочкой 13 лет, когда ты работал учителем в Северной Норвегии. Примечание. Глан. Герой романа Кнута Гамсуна «Пан». Конец примечания. «Ха-ха», — ответил я. «Неприятно, однако, если ты принял все за чистую монету». Он больше не смеялся. «Ты же не станешь говорить, что ничего такого не помнишь? Ты был учителем в ее классе, безумно в нее влюбился. Насколько я понял, там все сплелось в клубок. В частности, на какой-то вечеринке ты вел разговор с ее матерью. И эта сцена в романе один в один с твоими тогдашними рассказами. Хочу заметить, ничего, безусловно, ужасного в этом нет, если человек уверен, что влечение взаимное. Другое дело, как человеку в этом увериться. Как увидеть? Это проблема. У меня был одноклассник, который заделал младенца 13-летки. Ему, правда, было 17, а тебе 18. Но what the fuck? В данном случае это вообще ерунда. Короче, круто, что ты написал об этом». Он посмотрел на меня. «Что стряслось? Ты призрака увидел? Ты ведь не всерьез?» — сказал я. «Я что, правда это рассказывал?» «Да, рассказывал. Мне запало в память. Но ведь на самом деле ничего не было. Во всяком случае, ты говорил, что было». Мне как будто рукой стиснули сердце. «Зачем он такое говорит? Неужели я мог вытеснить из памяти события такого масштаба, задвинуть и забыть, а потом описать в романе, не задумавшись, а вдруг так оно и было? Нет. Нет, нет, нет, исключено. Абсолютно, совершенно невозможно. Но зачем он так говорит?» Он встал. «Карл Уве, извини, но ты сам мне рассказывал». «Это выше моего понимания», — ответил я. «Но ты как будто бы не врешь». Он помотал головой и улыбнулся. «Спокойной ночи». «И тебе тоже». Под приглушенные звуки из спальни за стеной, где укладывалась спать семейная чета, я открытыми глазами смотрел в пустоту. Она была заполнена слабым, похожим на лунный, светом от уличных фонарей. Мысли сновали туда-сюда, пытаясь распутать загадку, сказанного Гейром. Но чувства уже вынесли свой приговор. Так сдавили сердце, что болело все тело. Редкие поезда наземного метро в нескольких сотнях метров от дома проходили с глухим гулом. Я искал в нем утешение. Гул накладывался на постоянный отдаленный шум. Я бы принял его за море, не зная я своей дислокации. Но я находился в Стокгольме, значит, неподалеку шоссе. Нет, я все отвергал. Разве мог бы я забыть что-нибудь столь важное? Хотя большие дыры в воспоминаниях у меня точно были. Я сильно выпивал, когда жил на севере, наравне с юными рыбаками, с которыми я тусил там в выходные. Бутылка водки за вечер, как минимум. Целые вечера и ночи полностью исчезли из моей памяти. Они чернели во мне, как туннели, забитые мраком, ветром и вихрем моих собственных чувств. Что я сделал? Что я сделал? Потом я начал учиться в Бергене, но все продолжилось. Целые вечера и ночи исчезали бесследно. Я ушел в отрыв. Вот мое тогдашнее чувство. Мог явиться домой в куртке, заляпанной кровью. Откуда она? Что стряслось? Мог явиться домой не в своей одежде. Мог проснуться на крыше или под кустом в парке, а как-то раз очнулся в коридоре какого-то интерната. В тот раз меня забрала полиция и устроила допрос. В округе кто-то влез в дом и забрал деньги. это часом не я?» Я понятия не имел, но отвечал: «Нет, нет, нет. Все эти дыры — это многолетняя черная несознанка, в которой могли таиться одно, другое, третье загадочное призрачное событие, вытесненное на периферию памяти, наполняли меня виной, большими глыбами вины. И когда Гейр говорил, что у меня на севере была связь с девочкой 13 лет, я не мог отрицать вчистую. Не мог, положа руку на сердце, говорить: «Нет, не было такого», потому что для сомнения оставалось место. Я чего только не творил, почему бы до кучи и не это? Частью груза было и происшедшее между мной и Тоньей, включая то, что еще не произошло. Я от нее ушел, и наша совместная жизнь закончена. Или это пауза? Разъезд на несколько месяцев, чтобы каждому спокойно все обдумать в одиночестве? Мы прожили вместе 8 лет. 6 из них в браке. Ближе ее у меня по-прежнему никого не было. Всего сутки назад мы спали в одной кровати, и я знал, если я сейчас не отстранюсь, не отвернусь и не стану смотреть на сторону, то все останется по-прежнему. Так что мне решать? Но чего я хочу? Вот этого я не знал. Я лежал на диване в квартире в пригороде Стокгольма, где у меня не имелось ни одного знакомого человека, и внутри меня клубились хаос и тревога. Неуверенность доходила до внутреннего ядра, в такие глубины, где уже встает вопрос: кто я? В стеклянной двери балкончика возникло лицо. Оно исчезло под моим взглядом. Сердце забилось быстрее. Я закрыл глаза, и передо мной явилось то же самое лицо. Я видел его сбоку. Оно повернулось и посмотрело на меня. Потом изменилось, снова изменилось, и еще раз. Я никогда не видел ни одного из этих лиц раньше, но все были глубоко реалистичны и выразительны. Та еще процессия. Затем нос превратился в клюв, глаза в красные птичьи глазки, и вот внутри меня сидит ястреб и таращится на меня. Я повернулся на бок. Все, чего я хотел, быть приличным человеком. Хорошим, честным, порядочным, который спокойно смотрит людям в глаза, и все знают, что на него можно положиться. Но нет, я скользкий тип, в очередной раз ускользнувший. Утром я проснулся от громкого голоса Гейра. Он присел на мой диван и протянул мне чашку горячего кофе. «Доброе утро», — сказал он. — 7 утра. Только не говори, что ты сова. Я сел в кровати и посмотрел на него сквозь щелки глаз. Я встаю не раньше 1 часа дня. И со мной потом еще примерно 1 час. Не надо разговаривать. — Бедный, — сказал Гейр. — Но знаешь что? Я, конечно, не зритель по жизни. Это неправда на самом деле. На других у меня наметанный глаз, что есть, то есть. Но себя я не вижу. Вообще не вижу. К тому же слово «зритель» тут вообще не годится. Оно ненужный эвфемизм. Вопрос ведь стоит так. Деятельный человек или тюфяк? «Кофе будешь?» «По утрам я пью чай», — сказал я. «Но ради тебя могу выпить и кофе». Взял чашку и сделал глоток. «Кесарь и галилеянин». Чтобы закрыть вчерашнюю тему, в сущности, такое же неудачное произведение, как «Заратустра». Но в том и цель. И этого я не сказал вчера, что понять их замысел можно только через его неудачность. Это важно. Он посмотрел на меня, как будто ожидая ответа. Я пару раз кивнул и сделал еще глоток кофе. «Что до твоего романа?» «Меня потрясла не сама история про ту девочку, а факт, что ты настолько обнажаешься. Это требует мужества». «От меня?» «Нет», — ответил я. «Мне на себя насрать». «Тогда? Это ж как раз и проявляется. Как думаешь, многим оно видно?» Я пожал плечами. Мне хотелось только лечь обратно и спать дальше, но Гейр сидел в ногах дивана и чуть не подпрыгивал. «А как насчет экскурсии по городу? Я могу тебя поводить. Стокгольм бездушный, но фантастически красивый. Этого у него не отнять». «Неплохая мысль», — сказал я. «Но, может, не прямо сейчас?» «Который час, кстати?» 8:10, — сказал он и встал. «Накинь на себя что-нибудь и приходи завтракать. Кристина жарит яичницу с беконом». Мне вообще не хотелось вылезать из постели. Я с трудом себя заставил, но о том, чтобы выйти из квартиры, не могло быть и речи. Максимум, на что я был готов, просидеть на диване остаток дня. После завтрака я попробовал забросить удочку на сей предмет, но воля и энергия Гейра оказались из разряда несгибаемых. «Тебе полезно немного походить», — сказал он. «Ты в плохом виде. Сидеть на месте для тебя смерти подобно, сам понимаешь». «Вставай, вставай! Идем!» По дороге к метро он бодро шагал широким шагом. Я плелся позади. Вдруг он обернулся и растянул губы в ухмылке, очевидно, задуманной как улыбка. «Ты нашел в подсознании следы той истории на севере?» — спросил он. «Или по-прежнему мрак и чернота?» «Я разобрался в той истории», — сказал я. «Не буду врать, к большому облегчению, потому что в какую-то секунду я подумал, что ты прав, а я все забыл. Но там ничего такого не было». «Как звучит объяснение?» «Позволь спросить. Ты смешал три разные истории в одну». «Или тогда, давно, или когда читал мою книгу. У меня была на севере девушка, но мне было 18, а ей 16. Нет, подожди, ей было 15, или все-таки 16, не уверен, но точно не 13. Ты говорил, что влюбился в свою ученицу». «Я не мог такого говорить». «Говорил, Карл Уве. У меня память, как у слона». Мы остановились перед турникетом. Я купил билет, и мы пошли по длинному коридору к перрону. «Но в меня была влюблена одна в Бергене. И у тебя, наверное, все смешалось. Ты решил, что я влюблен». «Наверное, так и было. Но говорил ты мне иначе. Слушай, кончай, а? Я приехал в Стокгольм, чтобы разобраться с проблемами, а не новыми загружаться. И какого черта?» «Тогда ты приехал к правильному человеку. Больше ни слова. Молчу». Мы поехали в центр на метро, и весь день поднимались в город то с одной станции, то с другой. Всякий раз нам открывался вид на новый кусок города. Они были красивые, как на подбор. Гейр не соврал. Но мне не удалось соединить их вместе. 4-5 дней, что мы бродили с утра до вечера по городу, Стокгольм оставался для меня деталями и фрагментами. Мы шли рядом. Гейр показывал налево, мы шли налево, показывал направо, шли направо. Он громко и с энтузиазмом безумолку вещал о том, что мы видели и что он в связи с этим думает. Время от времени я раздражался из-за дисбаланса власти, от того, что все решает он. И тогда я говорил: «Нет, направо мы не пойдем. Давай налево». А он улыбался и отвечал: «Конечно, о чем разговор, если тебе так будет приятно. Или, если тебя это порадует, поднимет настроение». Каждый день мы обедали в новом заведении. В Норвегии я привык питаться бутербродами. Там я обедал в ресторане, может, раз в полгода. Гейр и Кристина делали так ежедневно. Иногда и обедали, и ужинали не дома. По сравнению с Норвегией здесь все стоило гроши, а выбор казался безбрежным. Моим первым порывом были забегаловки студенческого типа. Их я все же представлял себе по Бергену. Но Гейр отказался. «Ему давно не 20», — заявил он, — «и молодежной культуры он уже наелся». По вечерам он заставлял меня списываться и созваниваться со всеми шведами, известными мне хоть как-то, через моих редакторов или по Ваганту. Идея Гейра состояла в том, что в Стокгольме невозможно найти нормальное жилье, и все делается по знакомству. Я не хотел. Я хотел спать, тупить, валяться, но он все время расталкивал меня. «Давай, давай! Нет другого выхода. Надо действовать». Мы сходили на большой поэтический вечер. Выступали датские, норвежские, шведские и русские поэты, в том числе Стефан Сёрюм, который для начала поприветствовал зал криком «Hello, Stockholm!» как рок-звезда какая-нибудь. Я покраснел от стыда за родину. Выступила Ингер Кристенсен. Какой-то русский шатался, как пьяный, по сцене и орал, что мы все ненавидим поэзию. «You all hate poetry!» — рычал он. Его шведский переводчик, смущенный человек с маленьким рюкзачком за спиной, пытался его урезонить и утишить, и в конце концов сумел прочесть нам несколько стихотворений, пока русский автор молча ходил по сцене. Примечание. «You all hate poetry». «Вы все ненавидите поэзию». Английский. Конец примечания. Все закончилось братанием. Русский сперва треснул переводчика по спине, а потом полез обниматься. Среди зрителей был Ингмар Лемхаген. Он знал всех. Его протекцией я проник за кулисы и опросил всех шведских поэтов по очереди, не знают ли они места, где мне пожить. «Рат Ама» сказал, что у него есть квартира, и я могу переехать туда прямо-таки на следующей неделе. Вообще не вопрос. Мы пошли с ними догуливать вечер сначала в Мальмен, где шведская поэтесса Мария Силькеберг наклонилась ко мне и спросила, с какой стати она должна читать именно мой роман. А я не нашел лучшего ответа, чем сказать, что это, может, как раз такая книга, которую хочется дочитать до конца. На что Мария Силькеберг ответила короткой улыбкой, а потом, не так быстро, чтобы это выглядело оскорблением, но достаточно быстро, чтобы не пройти незамеченным, стала искать глазами, с кем бы поговорить. Она поэт, а я автор развлекательной мейнстримовой книжки. Потом все пошли к ней домой праздновать. Гейр, в отличие от меня, глубоко презирает и поэзию, и поэтов. Смотрит на них с ненавистью и повздорил Силкеберг на ровном месте, заметив, что стоит такая квартира в центре, не кот начхал. Когда мы под утро шли к Слюссену, Гейр разглагольствовал о среднем классе от культуры, какие у них привилегии, и что литература для них лишь входной билет в социальный круг, и как они воспроизводят идеологию. Говорил об этой их солидарности с хуже устроенными, заигрываниях с рабочим классом, демонтировании важнейших понятий, например, качества, что качество отходит на задний план по сравнению с идеологией и политикой, и это катастрофа не только для литературы, но и университетов, а в конечном итоге для всего общества. Мне не удавалось соотнести его слова с известной мне реальностью, поэтому я то возражал, говорил, что у него паранойя, что он всех стрижет под одну гребенку, что не видит за идеологией людей, то не мешал ему прясть слова. Но, сказал он, когда мы прошли турникеты метро и встали на эскалаторе, Ингер Кристенсен была прекрасна, фантастически хороша. Ее не с кем поставить рядом. И пусть так говорят все. А ты знаешь, что я думаю о единомыслии, но она потрясающая. «Да», — сказал я.